Если бы узнал, что ты вышла замуж, тем бы разом собрал свои инструменты и умелся бы из глухомани на все четыре стороны. Как жить-то буду, как жить-то одна, кругом одна, — бормотала Ланюшка сквозь слезы. Ну, а если б я посватался, Ланюшка? Ах, боже мой! Сама пришла, что еще надо? Ни стыда у меня, ни совести, думала, не дойду. С утра вышла, и сколько мерзла на улице. Зырян прижал Ланюшку к сердцу, целовал в мягкие пахучие волосы, грел собственным телом, и Ланюшка совсем обессилела. Если бы прогнал Зырян, до порога не дошла бы. Ланюшка, Ланюшка, любовь-то моя, как в той песне про лучинушку, если догорит, и я с ней догорю. Но ведь окромя любви у меня ничего нет. Мастеровые руки да горячее сердце. Не в цене мое богатство, сама знаешь. Да и в годах я не парень. Коль нога перенесла в четвертый десяток, а тебе двадцати нет. Тяжело ты мне задачу поставила, милая Ланюшка. И так верчу, и эдак, а концы с концами не сходятся. Укоришь потом, обманул зря, напутал, легко ли? Не мне корить, сама пришла. Или того мало? Так и вошел Зырян в дом к Лукерии Кругловой. Зависть шестая. Милостью Божьей заголосила вся деревня от стороны переселенческой до Киржачьей. Заглянула беда и к Боровиковым на покос. День выдался погожий, солнечный. Боровиковы только что собрались на обед возле стана, как Миланья заметила верхового. Пригляделась и ойкнула. «Тятенька, урядник едет». Прокопий Веденеич обернулся, как ужаленный. «Едет проклятущий». Филя, развалившись возле телеги в прохладке, зевнул во всю пасть. «Затимохой должно», и опять зевнул. На гнедом рысаке, выпячивая грудь, размеренным шагом подъехал к стану урядник. От надраенных пуговиц отражались лучики, и пуговицы сияли, как золотые десятирублевки. Ухватившись за облучок казачьего седла, урядник тяжело перекинул толстую ногу, спешился. Кинул ременный чембур подростку, копневщику и, важно поддерживая рукой саблю, отдуваясь, пожелал Божьей помощи обедающему Прокопию Веденеичу. «Про манифест государя-императора слышали?» Старик развел руками, знать ничего не знаем, и слухом не пользовались. «К вам же приезжал десятник на той неделе. Не видывали Игнатий Елизарыч?» Хмыкнул Игнат Елизарыч и, как бы играюще, стегнул нагайкой по босым ногам курносого копневщика. Парнишка взвизгнул, подпрыгнул и кинулся бежать. Ха-ха-ха! Как он завострючился, хохленок! Так бы их всех, поселюгов, визжит да бежит. Фу, какая жарища! Нет ли у вас воды? Миланья, живо мне! Погнал невестку Прокопий Веденеич, приглашая урядника присесть на телегу. К обеду пригласить не мог, грех будет. Урядник-то рябиновец. Не слышали? Так вот, поясняю. Кайзер Вильгельм, как он есть прохвост и сукин сын, а так и по дальнейшим делам своим, какие навытворял в других государствах, царствах, как во Франции, к примеру, сказать, наш государь-император, восполняя воссочувствие, объявил кайзеру войну до полного изничтожения. «Аминь!» — перекрестился урядник. Филя, отвалив голову на бок, добросовестно слушал, поражаясь, до чего ж грамотющий и начитанный государев человек. Миланья принесла с речки воды в ковшике, урядник с удовольствием выпил, смахнул капельки с усов и, оглядевшись, спросил: